Иннокентий и Харитон одновременно подняли руки, весело убеждая меня не бояться. Я не боялась, просто было трудно приноровиться к этим неистовым качаниям. Гребни пенистых волн ослепляюще сверкали на солнце. Все вокруг опадало и поднималось все быстрее и стремительнее, словно океан и ветер затеяли вихревую веселую пляску. Под резкие крики чаек взлетали и ухали вниз бакланы, берег, маяк. У меня вдруг захватило сердце от пронзившего меня острого ощущения счастья, полноты жизни. Катер стремглав летел вниз. Я прыгнула на уходящую палубу. Меня принял Иннокентий. На миг совсем близко увидела я его смеющиеся синие глаза, ощутила крепкие руки, влажную от соленых брызг шею, за которую я невольно ухватилась. Но мы оба не удержались на ногах и упали бы, если б не сильная рука Харитона. Переправились таким же способом, помогая друг другу, еще несколько человек, и катер понес нас к берегу. Он будто летел. Так рано утром в соленых радужных брызгах, ярко-синем просторе, сверкании солнца и свежем пьянящем ветре приняла меня страна моих грез — Камчатка. Покачиваясь, будто я слишком долго танцевала, сошла я на причал. Кто-то поставил возле меня мои вещи. Я даже забыла поблагодарить, не взглянула кто. Другое я увидела. Тяжелое, красивое лицо женщины с недобрыми темными глазами. Всего в ней было чересчур. Чересчур мясистый подбородок, чересчур накрашенный рот, чересчур подсиненные веки, чересчур узкие брюки, вызывающие обтягивающий живот и бедра. Эта явно жгучая брюнетка обесцвечивала свои волосы до того, что они полностью утеряли естественный блеск, стали тусклыми, как старый парик. Я ничего не преувеличиваю, хотя она сразу внушила мне непреодолимое отвращение. Пронзительный голос, она что-то выкрикивала, самоуверенная манера держаться. И рядом с ней стоял, не стоял, он весь был в движении, рвался к отцу чудесный мальчишка. Я сразу узнала Юрку. Русые волосы его, подстриженные под пажа, взметнулись, черные глазенки сияли. Вне себя от радости он бросился к отцу. Но женщина отодвинула его и, властно обхватив Иннокентия, стала осыпать его поцелуями. Иннокентий нетерпеливо отвел руки жены и, отстранив ее, подхватил сынишку. Они горячо обнялись. Юрка как прижался лицом к щеке отца, так и застыл. Опомнившись, я подняла чемодан и сумку и медленно сошла с причала на землю камчатскую. Камеры хранения в бакланах не было, и я, по совету людей, оставила вещи в портовой бухгалтерии. Не хотела я идти на морскую станцию с вещами, может, мне там и места не будет. Я пожалела, что дядя Михаил живет не отдельно, а с семьей Тутавы. Меня догнал Харитон. «Ты на станцию?» Он предложил проводить меня. Я наотрез отказалась. «Так ты и сразу не найдешь. Подожди, Марфа». Харитон огляделся и подозвал рыжего мальчишку лет 10, в выгоревших джинсах и непомерно большой полосатой тельняшке. «Слушай, Костик, проводи москвичку до морской станции. Аленка-то где?» «А где ей быть? На работе». «Ну, идите. Ни пуха, ни пера тебе, Марфа». Харитон зашагал обратно. Костик с восхищением посмотрел ему вслед. «Боцман, смелый, его все боятся», — заметил Костик. «А вы откуда? Неужто из самой Москвы?» Костик оказался мальчиком общительным и охотно рассказал мне о своей жизни. Жаль, что я была не слишком внимательна. Поняла, что у него нет родителей, и он живет вдвоем с сестрой Аленушкой, которая работает на судоремонтном заводе. Я с интересом оглядывалась вокруг. Никогда не видела такого. шло сотворение города. Строились дома, целые кварталы, заводы, порт, мол, верфи, дороги,